При заявлении представителя Госкомитета обороны и Корейской Народно-Демократической Республики, усиливающаяся ядерная угроза и шантаж американских разбойников вызовут беспощадный ответный удар ядерного возмездия, передавали СМИ разных стран в период с 20 по 22 июня. Иранская газета «Кейхан Интернешнл», кубинская «Принца Латина», китайские газеты «Янбен Жибао» и «Ленин Симун», сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма и кимчинизма, Национального комитета демократического конга по изучению идей Чуче и германского антиимпериалистического форума передавали полный текст или подробное изложение вышеупомянутого при заявлении представителя Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики.